Алекс спроецировал экран на специальную доску и запустил пару коротких роликов, сгенерированных Никой, буквально на десяток секунд каждый. Бескрайние ухоженные поля и зеленые луга с пасущимися коровами, сады с созревающими фруктами, потом панорама современных производственных комплексов, затем уже нарядные довольные дети, кошки, собаки вокруг и упаковки знакомых всем с детства товаров и продуктов. Заканчивалось все это заставкой с названием холдинга и слоганом «Мы трудимся для вас уже больше 300 лет». Ника творчески переработала многие тысячи самых удачных рекламных роликов, так что картинка получилась красивая, красочная и цепляющая. «Я предлагаю вам стать генеральным спонсором моего канала», — продолжил свою речь Алекс. «Работать над узнаваемостью вашего бренда, бить, так сказать, по площадям. Ваш бренд должен быть постоянно у всех на слуху и прочно закрепляться в подсознании. Многие мои зрители когда-нибудь позже станут управленцами в своих родах, и когда у них возникнет вопрос о продуктах питания, то первое, о чем они должны вспомнить, это ваш холдинг». Некоторое время в помещении переговорной стояла тишина, но Алекс уже понял, что они с Никой правильно просчитали и угадали, точно попали в цель. Он чувствовал, что глава рекламного отдела быстро ухватил суть и понял немалую перспективу, и сейчас в его голове быстро прокручивались шестеренки. Нет, он естественно понял и ухватил не перспективу и пользу конкретного сотрудничества именно с Алексом, а широкую перспективу освоения рекламных бюджетов с непрофильными блогерами. На это они с Никой решили делать ставку изначально. Тем более Алекс ничего не изобретал и не придумывал. Решение предложила Ника. Она просто позаимствовала стратегию и презентации рекламного продвижения, разработанные одним солидным агентством для другого агропромышленного холдинга, и выбрала оттуда основные идеи, подходящие им, которые достаточно легко продать и воплотить. Алекс давно уже подозревал, что Ника умнее его, по крайней мере, точно сообразительней. Она быстро просчитала ситуацию по его вводным и подготовила основные тезисы его речи. Тем более, что парни и сами могли все это узнать, если бы не изобретали колесо, а обратились бы в профессиональное агентство, но по какой-то причине решили сэкономить и не стали этого делать. Вот он и решил немного помочь им, ну и себе само собой. «Это, конечно, интересное, но достаточно неожиданное предложение, Лэрт Алекс», — проговорил задумчиво глава рекламного отдела. «В целом оно нам нравится, но необходимо все тщательно продумать и просчитать, так что предлагаю сделать паузу в наших переговорах». Но Алекс уже понял, что тот заглотил крючок и сейчас просчитывает варианты, как презентовать акционерам эту, уже свою идею, и наверняка мысленно уже готовил презентацию. Но Алекса это не интересовало, главным для него было первым подписать длительный спонсорский контракт с холдингом, а чья эта идея была совершенно неважна, тем более, что он ее тоже позаимствовал, и даже не сам. А примерно на половине обратного пути его застала еще одна положительная новость. Позвонили из лаборатории и сообщили о готовности заказанного препарата, так что он отправился забирать его, и заодно созвонился с Лэрдом Агилаем, и договорился о начале лечения уже на следующее утро. Сейчас он лучше стал понимать, чем в основном были заняты главы родов и их многочисленные заместители и помощники. Как он уже успел наглядно убедиться на собственном опыте, получалось, что в основном они были заняты встречами, переговорами, согласованиями и прочими многочисленными деловыми, бытовыми и хозяйственными делами. В общем, всем тем, что в первую очередь было связано с развитием и повышением благосостояния рода, удобством и комфортом жизни, а вовсе не интригами и разборками. Кроме того, стало более понятно, зачем им нужны были дома, вот там уже и вершилась политика, затевались интриги и разборки, а те же приемы и светские рауты были нужны, в том числе, чтобы отдохнуть и отвлечься от постоянной рутины повседневных дел, пообщаться с другими, обменяться новостями и сплетнями, ну и заодно показать себя, и на других посмотреть. С утра Алекс первым делом провел все необходимые предварительные и диагностические исследования пациентки, все оказалось в пределах ожидаемого, так что можно было начинать первый этап лечения. И пока готовили помещение для этого, он пил кофе и неторопливо беседовал с Лэрдом Агилаем. «Лэрд Алекс», — проговорил заметно нервничающий хозяин дома, — «мы как-то упустили вопрос вашего вознаграждения. Стоимость подобного лечения у других целителей мне предварительно озвучивали, вот я и забыл за всеми хлопотами об этом вопросе. Процесс ценообразования у меня достаточно простой», — пустился в пространные пояснения Алекс, — «и в первую очередь, чтобы отвлечь и немного успокоить собеседника, хотя сразу мог назвать стоимость. Я не пытаюсь, да и не смогу конкурировать с другими известными клиниками и целителями. Потому специализируюсь в основном на редких и достаточно эксклюзивных услугах, цены на которые я сам и устанавливаю. Обычно это в 2-3 раза дороже, чем в старых престижных клиниках. Заказов получается не так и много, но пока что это меня на данном этапе устраивает. Поправьте меня, если что, но я слышал, что целителям нужна постоянная практика, чтобы развиваться и совершенствоваться. Продолжил беседу хозяин дома. Вы совершенно правы, Лэрт Агилай, но этот вопрос я решаю достаточно просто. Я устраиваюсь в самую обычную районную клинику, где-нибудь на окраине, и веду там прием совершенно бесплатно, так что с обширной и разнообразной практикой у меня нет проблем, а богатые клиенты покрывают эти издержки, ответил ему Алекс. А что касается вашего вопроса, стоимость моих услуг будет такой же, как вам озвучили раньше другие целители. Позволите узнать почему? Я достаточно обеспеченный человек и готов оплатить полную стоимость, проговорил Лэрт Агилай. Алекс усмехнулся про себя. Теперь хозяин кабинета полностью отвлекся от тревог и переживаний. Здесь все предельно просто. Мне, возможно, и в достаточно обозримом времени потребуются уже ваши услуги. Так зачем мне задирать стоимость для своего будущего делового партнера? На этом они прервали разговор, поскольку все приготовления закончились. Наконец-то Алекс смог выкроить время и посетить закрытый оружейный и заодно артефактный салон, доступ в который обеспечил ему Лэрт Гилфорд-старший. Надо было закупиться перед поездкой на Новый Орион, да и его новые родственники как раз через Михася передали ему первый список необходимого. Так что, он решил совместить приятное с полезным, немного развеяться от всех этих деловых встреч, переговоров и договоров, и окунуться в привычные, и чего уж скрывать, интересные и приятные ему занятия. Вначале он просто ходил по салону и разглядывал выставленные образцы, примериваясь, что можно приобрести, так сказать, для души. Потом все же вспомнил о списке и подошел к менеджеру салона. «У вас имеется какой-то прайс-лист, уважаемый, хотелось бы сделать большую закупку», — спросил он у того. «Позвольте вашу карточку, Лэрт Алекс», — ответил ему менеджер, и, получив ее, поднес к считывателю и стал что-то проверять на экране. «Вот список доступного к приобретению с вашим допуском, Лэрт Алекс», — проговорил менеджер и протянул ему планшет. «Можете пройти вон туда и все спокойно просмотреть. Согласно правилам, мы не даем экземпляров в распечатанном виде». Алекс прошел в небольшой закуток с удобными креслами и углубился в изучение доступного ему ассортимента, попутно сразу отмечая наименование и количество необходимых изделий. Фактически весь переданный ему список закрылся, как, впрочем, и его собственные потребности, и по ценам гораздо приятнее, чем на Новом Орионе. И дальше он просто просматривал остальной список, а Ника подсказывал ему, и даже показывала, что есть что. Нет, в салоне стояла какая-то навороченная система защиты от прослушивания, записи и прочего, но ей она, видимо, не мешала, тем более, что они были тут уже не в первый раз. Он открыл очередную страницу, и Ника практически сразу подсветила ему пару позиций почти в конце списка. Он неторопливо просмотрел все предыдущие позиции, и наконец-то добрался до отмеченных ею. А когда понял, что предлагается к продаже, то сначала даже и не поверил. На продажу была выставлена современная мощная ударная система, по типу тех, что устанавливались на катерах, а следующим пунктом современная навороченная система обнаружения, подавления и уничтожения малых дронов ИПЛА нового поколения. Насколько он знал, вооружение подобного уровня и мощности отсутствовало в свободной продаже. Аника сообщила ему, что это новейшие разработки, предназначенные для установки на геликоптеры, и, возможно, пока случайно не попали в запрещающий список. Но Алекс уже понял, что никакой случайностью здесь не пахло, просто, видимо, нашли лазейку и втихую продавали своим новейшие разработки, пока лавочку не прикроют, вернее, пока кому надо не закупиться. Он тоже не стал стесняться и добавил эти системы в свою виртуальную корзину, даже если откажут в продаже, то он точно ничего не потеряет. Он вернулся к менеджеру и передал ему планшет, а тот стал невозмутимо и молча оформлять заказ. И Алекс уже надеялся, что все пройдет как по нотам, но менеджер его разочаровал. «Лэрт Алекс, последние две позиции к продаже может оформить только владелец салона», — проговорил он, обламывая надежды Алекса. «Вы готовы сейчас пройти к нему?» «Да, конечно», — проговорил несколько погрустневший Алекс, понимая уже, что явно не входит в список своих, и ему, скорее всего, могут отказать. Владелец салона, пожилой и благообразный Лэрд, просмотрев позиции заказа, только хмыкнул и тихо заговорил. «Лэрд Алекс, должен вас сразу поставить в известность, что эти позиции мы поставляем без энергосистем, их вам придется заказывать, приобретать и адаптировать самостоятельно», — произнес владелец салона. «Меня это вполне устроит, Лэрд Николас», — ответил ему сходу Алекс, поскольку понимал, что любую энергосистему ему сможет подобрать и установить Вальтер. «Ну что же, тогда мы можем зарезервировать вам эти позиции, но передать их вам сможем только после получения разрешения вами на установку и использование от столичного отделения службы республиканской безопасности», — с доброй улыбкой проговорил владелец салона. «С этим как раз нет проблем, Лэрд Николас», — быстро проговорил Алекс, терять ему было нечего, и он продолжил. «Я не собираюсь устанавливать это оборудование ни в столице, ни даже на Гелиосе, и как раз планировал узнать у вас, можете ли вы поставить это оборудование на Новый Орион. Заодно вы точно будете знать, что я не собираюсь нарушать республиканское и столичное законодательство». Лэрд Николас задумался и молчал, раздумывал какое-то время, наконец он отмер и заговорил, видимо, принял решение. «Да, у нас есть партнер на Новом Орионе. Мы можем передать ему вашу заявку в работу, и возможно он вам поможет. Там и оформите все и рассчитайтесь, если что». Все с той же доброй улыбкой дедушки, общающегося со своими внуками, проговорил владелец салона и передал Алексу еще одну карточку. По коду на карточке и защитным слоям Алекс понял, что это явно доступ к закрытому приложению, а также логин и пароль. «Это я удачно зашел», — мелькнула у Алекса мысль, и сразу захотелось связаться с Вальтером и обсудить идеи и способы применения этих новых изделий, но он ее пока задавил, до получения заказа. Алекс сидел за столиком кафе орбитальной станции, он дожидался посадки на рейс до Нового Ориона. Все эти бесконечные деловые встречи, переговоры и подписания бумаг отнимали просто кучу времени и достаточно утомили его, и это все была еще только лишь подготовка к началу проекта. Не совсем так он представлял себе создание бизнеса, и тем более деятельность будущего владельца, но, по крайней мере, все более-менее удалось и сложилось. Контракт с агропромышленным холдингом, как и ожидалось, он подписал, лечение дочери Лэрда Гиллея успешно закончил, кредитную линию открыл и предварительные соглашения с подрядчиками проекта заключил. Для поездки к банкирам он на всякий случай попросил у Кристофера одолжить 3 солидных лимузина с гербами. На удивленный вопрос того, зачем, он ответил абсолютно честно: для поездки в банк. Кристофер усмехнулся, помолчал и ответил: да без проблем. Алекс не сомневался, что служба безопасности банка зафиксирует прибытие мобилей с гербами Гилфордов и сразу сообщит куда надо. Помогло ли это или нет, он не знал, но с открытием кредитных линий в Гелиосбанке и в Имперском банке проблем не возникло, тем более, что он отдавал в залог свои усадьбы. Идея выбрать старые и солидные компании в подрядчики тоже оказалась правильной, хотя и безусловно значительно более дорогой. Это для него все было вновь и впервые, а у них за долгое время работы давно уже были отработаны различные решения на подобные заявки и случаи. Проблемы возникли как раз у него, нужно было правильно сформировать технические задания и заявки, но совместными усилиями они как-то справились. Так что по итогу они обговорили сроки, количество персонала, цены и прочие моменты. А главное, подписали типовые договоры, быстро проверенные его юристом, и ему сразу пришлось внести невозвратные авансы, поскольку под его проект создавались и перебрасывались резервы, и если он передумает, или у него что-то не получится, или еще что-то, другие не должны были нести убытки и издержки. Ему, естественно, пришлось пойти на эти условия, потому он сейчас и торопился на Новый Орион. Пора было срочно приступать к следующему этапу проекта. Кроме того, надо было срочно подбирать приличное помещение под клинику, пора уже было принимать первых заказчиков, вернее заказчиц на имперский жемчуг. Пока что он сумел отбрехаться от наседающих на него девиц, но бесконечно это откладывать не получится. Возможно, в скором времени ему придется отправиться на Сарт, и до этого времени надо было закрыть основные заявки. Да и для его проекта с дата-центрами это будет хорошим подспорьем, поскольку процедура стоила неприлично дорого. В общем, подобных дел накопилось немало, и все они были достаточно срочные. Но вместе с тем, Как ни странно, Алексу, в общем и целом, даже понравилось заниматься подобными мирными и деловыми вопросами, без постоянного давления и отвлечения на внешние угрозы. И в первую очередь не своим спокойствием и некоторой размеренностью, а самим процессом созидания. Когда его чисто теоретические и умозрительные измышления и задумки, словно кирпичик за кирпичиком, складывались в нечто реальное, и постепенно проявлялись контуры реального проекта. И он хотел бы, чтобы и дальше все так и продолжалось тихо и мирно, по крайней мере, хотя бы до завершения основного этапа его нового проекта. Новый Орион, город Ганза, одно из зданий конгломерата в центре города. В отдельном кабинете без всякой таблички за столом сидел мужчина весьма солидного возраста. Но возраст никак не сказывался на его работоспособности, ясности мышления, навыках и умениях. Для гранд-мастера возраст и возможные болячки не представляли собой особой проблемы. Долгие годы он провел в рядах одной из секретных спецслужб республики и дослужился до генерала, но нужно было давать дорогу молодым, и он принял предложение начальства, вышел в почетную отставку. И сразу же после этого по рекомендации того же начальства перешел на должность советника по безопасности в крупный конгломерат. И если поначалу он считал эту должность почетной и необременительной синекурой, то быстро понял, что это совсем не так. Просто большой частный конгломерат, пусть и под негласным покровительством спецслужбы, это все-таки частная структура, со всеми из этого вытекающими, и проблем с безопасностью и секретностью, как оказалось, тут хватало с избытком и порой вовсе даже не с нарушением режима секретности, а как бы даже наоборот, с перебором, но со своими особенностями и проявлениями неожиданного креатива, свойственного увлекающимся ученым, и при этом насквозь гражданским умником. Вот и с этим делом, с которым он уже достаточно долгое время разгребался, все вышло не очень, и конца и края этому пока так и не было видно. А вот с секретностью тут явно переборщили, настолько, что даже оказались не в курсе происходящего практически все, кто как раз должен быть в курсе. А еще и этот самый креатив, и ему сейчас приходилось все это расхлебывать. А начиналось все как обычно, и согласно всем установленным процедурам и регламентам. Одной из закрытых лабораторий на Новом Орионе понадобилось проведение натурных испытаний в аномальной зоне. И они, в установленном порядке, подали заявку на испытания, и на специалистов прикрытия и обеспечения. И эту заявку им удовлетворили, назначили дату и привлекли высококлассных специалистов по аномальной зоне, поскольку проведение испытаний планировалось в весьма серьезном восьмом уровне. И вот уже после согласования и утверждения графика испытаний и прочего, начальнику лаборатории пришла в голову гениальная идея: раз уж все равно планируется испытание в восьмом уровне и под это дело выделили специалистов прикрытия, совместить это испытание с другим, более секретным, по другому проекту. И поскольку он и отвечал непосредственно за второе более секретное изделие и будущее испытание, то он решил, что можно ни с кем его не согласовывать, а просто взять ответственность на себя, чего в принципе не могло быть изначально в любой государственной военизированной структуре со строгой иерархией, разделением и инструкциями. Но и это еще не все, как назло в это время прибыл с инспекцией куратор секретных проектов из головного офиса, в прошлом такой же увлекающийся ученый. И вот уже ему взбрела в голову еще более гениальная идея, чтобы уже лишний раз не ходить в аномальную зону, провести параллельно еще одно испытание, уже сверхсекретного изделия древних. Как назло, в группе прикрытия и сопровождения как раз был специалист нужного уровня со всеми секретными допусками, практически подобравшийся к рангу старшего магистра. И естественно эти два умника быстро договорились между собой, не ставя никого в известность. И более того, куратор, в нарушении всех правил и инструкций, решил тоже отправиться с ними на испытания, видимо очень хотел получить свою частичку славы, гражданские, что с них взять. И вот результат, несмотря на то, что команда прикрытия была достаточно опытной, и не раз выбиралась практически в самый центр аномальной зоны, вся группа там полегла. С назначенной для разбирательства комиссией прибыл и один из гранд-мастеров службы безопасности, он негласно посетил аномальную зону и установил, что внешнего постороннего вмешательства не было, то есть это не была операция конкурентов. Просто группе не повезло попасть на достаточно редкое явление, они нарвались на тварь, готовящуюся к переходу на девятый уровень. Так что комиссия естественно определила это происшествие, как несчастный случай, и после окончания своей работы закрыла дальнейшие разбирательства, и все потому, что просто никто не знал о дополнительных секретных и сверхсекретных испытаниях, все причастные и ответственные сгинули в аномальной зоне. Естественно, позднее в результате специальных ревизий недостача секретных и сверхсекретных изделий вскрылась, но время уже было упущено, и исполнителей не спросишь. Началась кропотливая и медленная работа по обратному раскручиванию ситуации и распутыванию ниточек. Просто регламенты секретности и сверхсекретности разрабатывались на основе типовых инструкций спецслужб и не были рассчитаны на творческую переработку и осмысление гражданских специалистов. Вот и получилось, что получилось. Изделия оказались изъяты, потом одно таинственно вернулось на место, но главное, сверхсекретное и уникальное изделие древних под кодовым названием «Мимик» пропало. И сейчас отставной генерал, гранд-мастер и советник по безопасности в очередной раз изучал досье на, скорее всего, причастного к этой пропаже фигуранта под оперативным псевдонимом «Опоссум». Именно этот шустрый и, безусловно, талантливый молодой человек был привлечен местными специалистами для похода в аномальную зону и возвращения секретного изделия «Антиментат», что он успешно и выполнил. К сожалению, о наличии другого сверхсекретного и наиболее ценного, вернее бесценного изделия местные безопасники просто не знали, а затем этот молодой человек как-то очень быстро и внезапно покинул планету. Пришлось подключать бывших коллег для поисков, и недавно ему поступила информация, что Опоссум, вернее Александр Бергин, следует на корабле на Гелиас, и судя по перехваченным разговорам, в дальнейшем собирается возвращаться на Новый Орион. Вначале отставной генерал хотел был отправиться на Гелиас, но по размышлению отказался от этой идеи. Согласно досье, парень находится под покровительством золотого рода Гилфордов, и в столице будет проблемно его не только разрабатывать, но даже просто перехватить. Но самое главное, у того было достаточно возможностей и времени, чтобы сбыть изделие, те же Гилфорды с удовольствием выкупили бы его. Потому советник все же решил дожидаться его на Новом Орионе, в любом случае следовало узнать о судьбе изделия, и уже дальше по обстоятельствам принимать решение. Да и влияние Гилфордов на Новом Орионе гораздо меньше, так что здесь имеется некий оперативный простор. Еще ему не очень нравилась рекомендация специалистов, что согласно психопрофилю фигуранта, лучше всего начинать работу с ним с переговоров. Не то чтобы советник по безопасности конгломерата был против переговоров, но он считал, что переговоры нужно вести с козырями на руках и джокером в рукаве, а у них ничего подобного не наблюдалось. Формально этот парень вообще был в своем праве, в их дела он изначально не лез, и даже получил устное заверение, что службу безопасности интересует только антиментат, да остального им нет дела. Так что переговоры ожидались сложными, и что вероятнее всего могли перейти в жесткий вариант. Потому хочешь или не хочешь, придется обращаться наверх, чтобы по максимуму нивелировать возможное недовольство Гилфордов, поскольку пропажу мимика никто не поймет, а кандидаты стать крайними в этом деле, как назло, пропали в аномальной зоне. Глава 4. По прибытию в порт Эликс взял такси и сейчас ехал к своему новому дому, который пока еще тоже еще не видел вживую. Он не стал никого предупреждать о своем прибытии, и, подъехав к воротам усадьбы, собрался уже выходить и искать кого-нибудь. Но делать этого не пришлось, ворота открылись, и такси въехало на достаточно просторную площадку. Встречали его все новые работники во главе с улыбающимся Михасим. Здесь за усадьбой присматривали люди Гилфордов, и отбыли они только после прибытия его людей и передачи всего по описи его поверенному. «Вы как тут все разом оказались?» — спросил Алекс с усмешкой, когда всех поприветствовал. «Так мы каждый день так ждем. Вдруг ты приедешь, и вот дождались». По-прежнему улыбаясь, ответил ему Михась. Алекс оглянулся по сторонам и увидел лежащего под раскидистым деревом у входа черныша, который махал приветственно хвостом. Заметив его внимание, он поднялся, подошел и подставил голову под руку. Увидев пса у ворот, Алекс сразу все понял, тот по-прежнему каким-то таинственным образом точно знал, когда он появится. Так что людям достаточно было периодически посматривать за чернышом. Еще по саду и дорожкам носились как угорелые, несколько серых, рыжих, черных и разноцветных комков, тоже подозрительно знакомого вида. И если черныш сам отправился в путешествие, то котят явно привезли с собой его новые работники. Алекс отпустил такси, из которого выгрузили его многочисленные чемоданы, на которые тут же запрыгнул один из котят. Но после короткого рыка черныша, тут же пулей слетел и унесся куда-то в кусты. «Ну как тут у вас, все в порядке?» — спросил он у Михася, и после утвердительного ответа, добавил: «Ну, тогда показывайте, что тут и как». С его размещением выдумывать и определяться не пришлось, в отличие от столичного, этот дом был вполне жилой и обустроенный, после Кристофера здесь все осталось, как было, так что Алекс, не раздумывая, занял помещение, которое до этого занимал его приятель, а под его проживание было отведено аж целое крыло на втором этаже, просторная гостиная, кабинет, столовая, гардероб, спальня, ванная и прочие помещения. Остальная часть второго этажа, как и весь третий, также были отведены под жилые помещения. На первом этаже размещались большая столовая, парадные большая и малая гостиные, кухня и прочие хозяйственные и жилые помещения. Подвал, как и третий этаж, они пока не пошли осматривать, и отправились на улицу, в сопровождении довольного Черныша. Участок, да и сам жилый дом были существенно больше, чем ему достались в столице, но это ганза, так что стоило это все по факту даже меньше, причем значительно меньше. Участок, вернее его большая часть, был полностью благоустроен и внешне не требовал особого вмешательства, что Алекса пока полностью устраивало. А вот другая часть находилась в некотором запустении, но он быстро понял, в чем там дело. Гилфорды, видимо, выкупили и собирались присоединить соседний участок поменьше размером, но пока успели только демонтировать ограждение и убрать бурьян. На соседнем участке среди разросшихся деревьев располагался достаточно небольшой, явно старый, и какой-то внешне уютный двухэтажный дом. «В этом доме что?» – спросил Алекс у сопровождавших его Михася и Ивана. «Пусто там, просто старый и требующий ремонта дом», – ответил Иван, старший среди пятерки отправленных людей. «Вот и помещение под клинику нашлось. Хорошо, что Гилфорды не успели снести дом». Сразу мелькнули у Алекса деловые мысли. «Будет дороже и дольше, зато свое, и главное, в контуре безопасности». Они прошли по дорожке мимо старых хозяйственных построек к концу участка и самой заросшей кустами и деревьями его части. Там располагалось еще одно какое-то строение, и когда Алекс разглядел его, то пораженно замер. Это был явно объект древних, здание с мансардой, возможно, такой же типовой пункт наблюдения и контроля, как на Саарде. И у Алекса сразу мелькнули какие-то смутные идеи в голове, но тут заговорил Михась, и все развеялось. Строение явно очень старое и заброшенное, но, что удивительно, в очень хорошем состоянии. «Все-таки умели раньше строить на совесть», — произнес задумчиво Михась. «Ты даже не догадываешься, насколько оно старое, и насколько в хорошем состоянии», — мысленно проговорил Алекс. Затем ему с затаенной гордостью показали посадки по периметру территории. Невысокие и невзрачные на вид кустики, достаточно плотно насаженные друг к другу, пока приживаются. «Сажать начали сразу, как прибыли», — произнес Иван. «Через неделю уже будет некоторая польза, а через месяц они обеспечат реальную защиту. Ну и подстрижем их, и замаскируем под живую изгородь. Нужна капелька твоей крови, Алекс, чтобы они тебя признавали». Алекс усмехнулся, изгородь получалась действительно живая, а еще он вспомнил, что практически вокруг каждого дома в анклаве он видел подобную изгородь и даже не догадывался о ее двойном назначении, хотя чувствовал слабенькие магические эманации. Алекс уколол палец и выдавил капельку крови, Иван создал конструкт, подтянул ветку куста и измазал ее в крови, и Алекс почувствовал какой-то слабый отклик и даже заметил колыхание ветвей. «Покажите мне управляющие конструкты», — спросил он у Ивана. «Отчего же не показать?» «Покажем, только вряд ли что у тебя получится», — ответил с сомнением Иван. На что Алекс только усмехнулся, возможно, что и не получится, а возможно он и удивит этих садовников. После третьего странного камешка у него стало много чего получаться из непрофильных направлений. Прогулка вышла недолгая, но очень даже полезная. Нашлось место под клинику, и заодно неожиданно обнаружился объект древних, который ему явно пригодится, и даже уже забрезжили какие-то смутные идеи по этому поводу, но потом улетучились. Но это не страшно, через какое-то время они снова всплывут и проявятся. На этом он решил заканчивать экскурсию, первое впечатление он составил, а отдыхать и расслабляться пока некогда. Остальные дела не ждут, да и будет у него еще время все тщательно осмотреть и разобраться. Так что он направился в кабинет в сопровождении того же Черныша. Кофе ему пришлось готовить себе самому, так что он сделал себе пометку в виртуальном ежедневнике: срочно решить вопрос с наймом персонала, управляющий, повар, горничные и кто там еще, поскольку дом был не маленький. Пока у него были садовники, и заодно подобие охраны. Основная защита и охрана обеспечивалась системой безопасности, установленной домом Черного Лиса. Вот с нее он и решил начать. Коды доступа к системе ему уже передал Вальтер. Первым делом он сменил коды доступа, следом дал доступ к системе Нике, ведь это должна быть только его система. Тем более, что он уже достаточно разбирался и знал, что в системе точно имеется дополнительный замаскированный технический доступ на случай аварийной или нештатной ситуации, и это было правильно. Нет, он вовсе не сомневался и вполне доверял дому Черного Лиса и Вальтеру, но это должен быть только его доступ. Ника сообщила ему, что ей потребуется примерно 24 часа на получение полного контроля и изменение конфигурации системы, и обновление программного обеспечения и внедрение собственного малого клона. Снова сходив к кофемашине, и еще раз напомнив себе о найме персонала, он занялся следующим делом, но уже завязанным на его новый проект. В столице по рекомендации Ники он приобрел лицензионную, дорогую, и достаточно серьезную аналитическую систему, обрабатывающую большие данные, и получающую статистику и аналитику, и которой для работы требовались немалые вычислительные мощности. Там же он зарегистрировал компанию в одной из неафишируемых офшорных зон. Как оказалось, были такие в столице, о чем благополучно не подозревало большинство ее жителей. И вот от лица этой компании он и арендовал, и уже даже оплатил вычислительные мощности в обоих дата-центрах, расположенных на Новом Орионе. А Ника за это время поработала над приобретенной аналитической системой и заодно внедрила туда свой очередной малый клон. Так что пора было ее загружать на арендованные сервера. Алекс, конечно, доверял людям, пока они не докажут обратного. Но лучше на всякий случай присмотреть за работой объектов, тем более, если имеется такая возможность, чтобы после покупки там не оказалось неприятных сюрпризов. А пока готовится и проводится сделка, доработанной системе как раз хватит времени, чтобы развернуться, адаптироваться, собрать данные и все проанализировать. Вскрыв доставленный курьером запечатанный конверт, Алекс стер защитный слой, ввел коды доступа к серверам и начал загрузку системы, немного напряженно ожидая. За подменный сетевой адрес он не беспокоился, для Ники это было детской задачкой. А вот того, что системы защиты и безопасности дата-центров могут обнаружить нестандартный софт, он немного побаивался, все-таки защитой занимались профессионалы. Но время постепенно шло, и наконец-то загрузка благополучно завершилась. А Ника сообщила ему, что все установилось штатно, и система готова к работе, как минимум ее официальная часть. Сменив коды доступа, он выдал системе подготовленное Никой первое задание и завершил сессию. Таким образом, второй и основной этап его нового проекта начался. После этого он решил немного отвлечься от срочных дел и достал карточку, полученную в столичном салоне, установил приложение и, стерев защитный слой, ввел логин и пароль. И первое, что он увидел, это то, что его заявка удовлетворена, тут же прилагался счет и контактные данные контрагента на Новом Орионе. И хотя сумма в счете была немалая, он с довольным видом оплатил ее со своего счета. Тем более, что в бумагах было скромно указано изделие, артикул, ряд цифр, количество и цена. И он почему-то был уверен, что под этим артикулом в официальных классификаторах явно значится что-то совсем другое, и явно не запрещенное. Затем он созвонился со своим поверенным из Аккерман и партнеры, договорился о личной встрече, и отправился на поиски Михася. Следовало узнать насчет наличного транспорта. Вчера, как раз из дома Черного Лиса доставили первый майбах после переделки, ответил ему Михась, и глаза его загорелись мальчишеским азартом. «Ты собираешься ехать, а можно я побуду твоим водителем сегодня?» «Никогда таких шикарных мобилей не водил. А ты умеешь?» – спросил его Алекс, усмехнувшись. «Обижаешь. У меня, как положено, удостоверение общего образца имеется. Я сразу, как положено, отучился, даже не стал получать наше местное. Я даже курсы экстремального вождения проходил», – уверенно ответил ему Михась. «Кстати, да, надо будет озаботиться наймом водителей», – проговорил задумчиво Алекс, пока они шли к подземному гаражу. А по поводу экстремального вождения, вспомнил, как они неслись на глайдере по лесу. «Не стоит, водитель должен быть из своих», – рассудительно проговорил Михась. «Лучше тебя будут возить Степан и Николай, по очереди. Я скажу им, чтобы готовились и изучали карту города. Они, кстати, тоже проходили курсы экстремального вождения. Какие же еще инструкции вы получили? Усмехнулся про себя Алекс. Впрочем, он был вполне доволен подобным решением. Он и сам понимал, что водитель должен быть свой, только вот где взять доверенных людей, и это было одной из причин, что он выбрал себе кабриолет. Майбах выглядел, как Майбах, солидно, монументально и представительно. И хотя это была не новая модель, выглядел он идеально, как новый. «Подожди, Михась, дай мне ненадолго ключи, надо проверить и настроить систему безопасности», — проговорил Алекс, взял протянутые ключи и устроился на водительском сидении. Он запустил двигатель и зашел в меню настроек, а дальше уже подключилась Ника, и примерно через минуту сообщила ему, что полный доступ получен. Так что Алекс покинул место и устроился на роскошном заднем диване, как и положено солидному и уважаемому лорду, и начинающему бизнесмену. Миха сел за руль, подрегулировал посадку, недолго посидел, видимо привыкая к расположению приборов управления, и плавно тронулся на выезд, а у ворот их уже провожал Черныш. «Как там дела с открытием представительства?» – спросил у Михася Алекс, когда они остановились на светофоре. Все-таки он еще не до конца доверял его навыкам. «Все в порядке, твой юрист быстро оформил все документы. Я сразу сообщил дяде, и он уже подобрал здесь контрагентов, так что готовится к отправке первая партия продукции», — ответил ему Михась. «Ну и хорошо, сообщи дяде, пусть груз сопровождают ваши представители. Через 6 дней сюда придет груз по вашему списку, так что обратно они поедут не пустые. Учет поставок и финансы ты вести будешь?» Проговорил Алекс, и получив подтверждение, продолжил. «Напомни мне потом, я передам тебе перечень продукции и суммы, подобьешь баланс». В этот раз удалось приобрести все по безналичному расчету. Дядя просил узнать, можно ли договориться на доставку обратного груза с твоим знакомцем. Произнес Михась. «Хорошо, я свяжусь с ним и переговорю, если все нормально, а по моим прикидкам должно быть нормально, то передам вам контакты. Дальше будете сами договариваться, если что», — ответил ему Алекс. Он планировал вечером заехать в трущобы и пообщаться с Вороном, узнать свежие новости, и заодно переговорить по поводу Михася, чтобы со временем передать ему все нужные ниточки и знакомства в торговых ангарах. Пусть дальше сам занимается закупками необходимых изделий. Брать процент с них он не хотел, но и постоянно заниматься их делами не собирался, сами не маленькие, разберутся и справятся. Между тем, мобиль заехал на парковку у бизнес-центра, все-таки здесь не столица и все относительно рядом. Так что Алекс отправился на встречу со своим поверенным, пора было начинать заниматься непосредственно сделкой по приобретению дата-центров, и заодно разузнать по другим вопросам, опять же город не такой большой, и его юрист вполне может подсказать ему, к кому обратиться. «Лэрт Исаак, меня интересует приобретение выставленных на торги вот этих двух объектов», — проговорил Алекс после приветствия, и протянул поверенному бумаги. «Первым делом хотелось бы, чтобы вы узнали по своим каналам, все, что возможно по этим лотам. И если все более-менее в порядке, приступить к оформлению сделки, компания-покупатель уже зарегистрирована, и кредитные линии открыты. Мне потребуются сутки, Лэрт Алекс, чтобы собрать всю первичную информацию по объектам. Я извещу вас, как только все будет подготовлено, и мы продолжим разговор уже более предметно». Просмотрев бумаги, без каких-либо дополнительных вопросов, произнес невозмутимо поверенный, видимо уже привык к любым запросам своих клиентов. Так быстро завершив разговор по основному вопросу, Алекс немного даже растерялся, и чуть не забыл было про остальные свои вопросы. «Следующий вопрос, Лэрт Исаак. Вы как местный житель и опытный специалист в своем деле, могли бы порекомендовать мне надежное и проверенное агентство по найму персонала в мою новую усадьбу», — проговорил Алекс. «Не хотелось бы по незнанию нанимать, кого попало». «Да, конечно», — улыбнулся юрист, и полез в ящик стола. Наверняка он готовился к чему-то подобному заранее. «В любом случае мне придется проверять их контракты, так что лучше это сделать один раз, и без судебных разбирательств в будущем. Вот возьмите визитку одного из самых солидных и старых агентств в Ганзе. Надеюсь, вы там подберете всех, кто вам нужен. Благодарю вас, Лэрт Исаак», — произнес Алекс, и усмехнулся про себя, прочитав на визитке имя и фамилию директора агентства Леонард Гринберг. Ну кто бы сомневался. «И следующий насущный для меня вопрос, Лэрт Исаак, не совсем по вашему профилю, но тоже касается моей усадьбы и будущих договоров. Возможно, вы сможете порекомендовать мне хорошего архитектора и подрядчика. Мне в срочном порядке нужно отремонтировать второй старый дом в усадьбе и приспособить его под клинику», – озадачил поверенного Алекс. И в этот раз тот уже гораздо дольше размышлял, а пока он раздумывал, Алекса осенила внезапная идея, навеянная Саардом. «Возможно, вы знаете какого-нибудь мастера камня, предпочитающего работать со старыми зданиями и материалами», – закинул удочку Алекс. «А вы знаете Лэрт Алекс, есть у нас такой. Сам я с ним не знаком, но, по отзывам, талантливый парень. Правда, он в основном работает в старом стиле, и со старыми и антикварными материалами и изделиями, так что у него не так много заказов. Сейчас предпочитают совсем другой стиль», – проговорил несколько задумчиво поверенный. «Если не составит труда Лэрт и Саак, то не можете ли найти мне его контакты?» – проговорил Алекс. «Без проблем, Лэрт Алекс, дайте мне пару минут», – ответил ему поверенный. Алекс усмехнулся про себя, в который раз убеждаясь, что люди практически везде одинаковы, независимо от уровня развития мира. Здесь и сейчас тоже в основном предпочитают стиль, названный его наставником «дорого-богато». Так что ничего удивительного, что талантливый парень, работающий в старом лаконичном стиле скрытой роскоши, не находит особого понимания у клиентов. Но это даже хорошо для него, проще будет договориться о срочном заказе, да и цену, вероятнее всего, тот заламывать не будет. Забравшись в мобиль, Алекс даже не подозревал, что сейчас похож на одного из героев фильмов, на которых он раньше с удивлением смотрел. Молодой парень в дорогом деловом костюме, забравшись в мобиль, кратко что-то сказал водителю, и дальше, не обращая внимания на окружающую действительность, сразу погрузился в деловые телефонные разговоры. Созвонившись с людьми и договорившись о встречах на завтра, он понял, что прошло еще мало времени. Он планировал потратить гораздо больше времени на встречу с поверенным, думал, придется обсуждать многочисленные вопросы по предстоящей сделке. Но сейчас, прикинув, понял, что тот полностью прав, без предварительно собранной юристом по своим каналам информации, обсуждать детали сделки пока что бессмысленно. Возможно, он откопает такое, что сделка вообще не состоится. И раз у него освободилось время, он не утерпел, созвонился с Вальтером и договорился о встрече, поскольку его заявку на боевые системы одобрили. А для себя это оправдал, что едет на встречу не только по своим хотелкам и игрушкам, но и обсудить перспективу обновления защитных систем дата-центров, хотя только что до этого рассуждал, что обсуждать детали пока рано, но для него это было другое. «Алекс, зачем тебе устанавливать эти системы на вспомогательный мобиль?» — произнес экспрессивно Вальтер и продолжил дальше. «Даже то, что уже установлено, стоит как десяток лисяа, а ты еще хочешь установить ударную и подавляющую системы. Ты что, собрался воевать с республиканским десантом? Для борьбы с малой тактической группой республиканцев по одной системе будет мало, надо как минимум по три, и щиты надо будет усиливать в несколько раз», — ответил ему невозмутимо Алекс. «Не умничай, Алекс, ты же понимаешь, о чем я говорю. Я просто хочу понять логику», — уже более спокойно проговорил Вальтер. «Не надо понимать, Вальтер, нет здесь логики. Просто целителя каждый норовит обидеть, и я хочу на всякий случай это предусмотреть, раз подвернулась такая возможность», — произнес Алекс и улыбнулся. «Зато у тебя будут нестандартные заказы, где надо проявить недюжинное умение и навыки, чтобы впихнуть в эту коробочку мощные накопители энергии. Ну ладно, в мобиле, но в усадьбе то зачем тебе эти системы? Ты что, не доверяешь нашей системе безопасности и защиты?» — снова экспрессивно воскликнул Вальтер. «Не говори ерунды, Вальтер. Если бы я не доверял, то не стал бы ее заказывать у вас, и сейчас бы не обратился к тебе», — тоже изобразил некоторую горячность Алекс. «У вас прекрасные системы. Пожалуй, одни из лучших в Содружестве миров. И потому, все вокруг очень тщательно пытаются изучить и понять их возможности. Ты и сам это знаешь лучше меня, Вальтер. Не помню, кто сказал, но он явно был умным человеком, удивил противника, значит, победил. Вот и я хочу удивить, если кто вдруг надумает сунуться. По-моему, ты параноик, Алекс», — произнес Вальтер, а потом вдруг разом стал серьезным. «Ты что, реально кого-то опасаешься?» «Не то чтобы опасаюсь, но действительно есть некоторые реальные предпосылки», — напустил таинственного тумана Алекс и решил увести в сторону разговор. «Я тут затеял один новый проект, и по нему у меня тоже есть к тебе вопросы и задачи. Слушаю тебя», — сразу стал собранным Вальтер, Все-таки он теперь был главой собственного подразделения. Только это пока не публичная информация, так что попрошу тебя держать все в секрете», – произнес Алекс, и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. «В общем, я решил приобрести сеть дата-центров, и начать я решил с объектов здесь на Новом Орионе, обкатать, как все пройдет, и тогда уже по возможности двигаться дальше, весьма неожиданно, и как-то очень уж далеко от твоего профиля», — задумчиво и удивленно проговорил Вальтер. «Так в этом все и дело, новое направление и не должно быть близко к профильному, это, так сказать, диверсификация активов, и в целом достаточно перспективное направление. Понятно, что я в этом не великий специалист, но я все же прошел специализированные курсы, так что общее представление имею. И главное, что я там усвоил, если все удачно получится, то это те объекты, которые не требуют постоянно прямого участия и личного оперативного управления. А вот чтобы все получилось, я в том числе и обратился к тебе. Хотелось бы определиться с достаточно надежной внешней защитой и безопасностью объектов, а потом уже это можно будет тиражировать дальше», — выдал Алекс заранее подготовленные аргументы. «Ты же понимаешь, Алекс, что этим бизнесом в основном занимаются весьма крупные игроки, с немалыми ресурсами и связями», — задал вполне здравый и, пожалуй, основной вопрос Вальтер. «Естественно, понимаю, и изначально даже не собирался лезть на их поляну. Меня как раз и интересуют действующие небольшие и уже устаревшие объекты, которые не интересны крупным акулам, и от которых они как раз и избавляются. Понятно, что прибыль там будет небольшая, но зато стабильная, то, что мне и нужно», — ответил ему Алекс. «Не говорит же, что ему просто нужны собственные защищенные вычислительные мощности. В принципе, подобный подход может и сработать, но в любом случае тебе потребуются немалые средства», — все так же задумчиво проговорил Вальтер. «С этим на первоначальном этапе вопрос решен, я уже открыл кредитные линии в банках, так что на приобретение первых объектов, и в том числе оплату вашей работы, средства есть», — ответил ему Алекс. Он не сомневался, что от Вальтера информация никуда не утечет. «То есть ты уже все достаточно серьезно продумал, и приступаешь к реализации?» — произнес Вальтер. «Ну, не совсем пока, сейчас как раз утрясаю и проясняю последние детали. Потому и обратился к тебе, чтобы понимать, рассчитывать на вас или нет», — ответил ему Алекс, а потом неожиданно для себя произнес. «Кстати, не желаешь поучаствовать и стать акционером компании, а капитал, к примеру, можешь внести услугами своего подразделения?» «Нет, Алекс изначально собирался предложить доли в проекте, и даже составил список будущих возможных участников, правда, состоящий всего из 2,5 пунктов, Вальтер, Кристофер или на худой конец его новые родственники. И в первую очередь он собирался предложить доли не из-за финансирования и распределения рисков. По уже отработанному на Саарде варианту, ему нужны были акционеры, которые прикроют деятельность компании, пока он, к примеру, будет отсутствовать на территории Содружества миров. Правда, он планировал предложить им участие позже, когда завершится часть проекта на Новом Орионе и первые дата-центры заработают. Но вот что-то толкнуло его выдать предложение сейчас. «Нет, в смысле, дожелаю», — неожиданно для Алекса сразу согласился Вальтер. «А нет, это ни к чему вовлекать сюда наше подразделение, капитал я внесу деньгами. И что, вот так, даже не подумав, и не посмотрев расчеты, и не посоветовавшись, ты сразу принял решение?» — произнес, теперь уже крайне удивленный Алекс. От Вальтера он такого явно не ожидал. «Я внесу собственные личные средства», — с улыбкой проговорил Вальтер. «Мне от дедушки по маминой линии досталось немалое наследство. А что мне скажут наши финансовые консультанты и аналитики, я и так знаю, они будут резко и однозначно против. Но не один же ты, Алекс, можешь творить всякую дичь, мне тоже порой хочется. Хотя я и осознаю, что вероятность провала проекта здесь достаточно большая». На самом деле Вальтер согласился вот так сразу вовсе не из-за того, что ему хотелось сотворить что-то непривычное и неправильное. Из-за болезни, и как следствие, некоторой оторванности от сверстников, и нехватки общения, ему только и оставалось раньше, как изучать семейные наработки и архивы, да развивать наблюдательность и аналитические способности. И потому, он только поначалу воспринимал Алекса, как несколько эксцентричного и необычного парня, со странными увлечениями, и не менее странными заказами. Но затем Вальтер достаточно быстро понял и осознал, что, даже глубоко не разбираясь в технических вопросах и их возможностях, Тот предъявляет четкие и очень понятные требования к заказам. И получалось, что он хорошо понимает главное, какой ему нужен результат, то есть он четко знает, что нужно именно ему. А то, что выглядит это нестандартно и неоднозначно, так и сам Алекс вообще-то целитель, с крайне нестандартными увлечениями и навыками. Вот и сейчас Вальтер догадывался, что это явно не простой и случайный коммерческий проект, так что сразу и без раздумий решил поучаствовать в этом начинании. И даже если у них ничего не получится, то наверняка это будет интересно. Но он чувствовал, что все должно получиться. Гелиас, столица, неизвестный особняк. В кабинете особняка, расположенного в столице Гелиаса, сейчас находились два человека. Одним из них был глава дома Кедра, другим был человек, считавшийся главным помощником заместителя главы дома Кедра по безопасности, и тоже родственник главы из другой ветви, так сказать, заместитель заместителя, и сейчас они как раз обсуждали насущные и неотложные дела дома, в том числе связанные как раз с этой службой и ее людьми. «Что там удалось выяснить по миссии на Афине?» – спросил глава дома у собеседника, после того, как они обсудили текущие дела и проблемы. «Пока удалось выяснить, что они тремя внешне независимыми и самостоятельными группами прибыли на Афину и несколько дней провели в городе, где расположен орбитальный порт. Затем арендовали транспорт и уже полным составом перебрались в город Монтесума. Это заштатный городишко, расположенный на окраине одной из территорий, глухие и никому не нужные места». Собеседник активировал экран и развернул на нем карту. Там они заселились в единственную гостиницу, а через несколько дней выдвинулись в поле. С тех пор они просто исчезли, на связь не выходили и в зону действия сетей связи не попадали. Правда, связь там работает только на незначительном удалении от города, но нам удалось получить доступ к спутниковым съемкам, что, впрочем, тоже не дало результатов. Они выдвинулись, когда было окно, так что даже их выход из города не попал под спутники, да и позднее они нигде не засветились. А люди в командах, они с кем-то связывались до выхода, или с кем-то разговаривали до этого, в баре там, или еще где-то, задал следующий вопрос глава дома. «Видите ли, так получается», — заговорил собеседник, потом немного замялся, но продолжил. «В общем, лэрд Герберт взял с собой только те команды, которые были замкнуты непосредственно и напрямую на него, и только на него, они по факту не общались и не пересекались с другими нашими группами и людьми». Глава дома немного помолчал, переваривая скудную информацию, а потом ткнул пальцем в карту. «А это что за территория рядом? Они не могли отправиться туда?» – спросил он у своего собеседника. «Вряд ли. Исходя из заявленных целей экспедиции и взятого снаряжения, это не имело смысла», – проговорил несколько задумчиво собеседник. «Да и в других целях тоже, я не могу представить, зачем им это нужно. Это территория сопредельного отдельного анклава, и там крайне не любят не только чужаков, но и других местных тоже. А еще туда можно попасть только с другого направления. Считается, что горы там практически непроходимы, и это все знают в окрестностях. Местные туда даже не суются, есть у них по этому поводу весьма и весьма печальный опыт. Сами же жители анклава, похоже, что знают какие-то тайные пешие горные тропы, и с мелкими контрабандистами из местных имеют дело, но встречаются только по эту сторону гор. Так что практического смысла соваться туда не было. Нет там ничего и никого интересного». Глава дома снова помолчал, раздумывая. Он изначально чувствовал, что с этой миссией и тем самым прошлым происшествием на Новом Орионе что-то не так. Слишком давно они знали друг друга с заместителем, но вот в предательство интересов дома глава точно не верил, потому и не стал тогда настаивать, вникать и вмешиваться. А получается, что надо было, сейчас же практически все концы ушли в воду. «Поступим так», – заговорил наконец глава дома. «Активную разыскную деятельность там сворачиваем. Оставляем только наблюдателей в ключевых местах. Лэрд Герберт – старый и опытный специалист, чтобы просто так подставиться и попасться. И если он почему-то затаился и не выходит на связь, значит, для этого есть достаточно веские основания. Его заместитель и раньше пропадал и терялся вместе с доверенными людьми, и на достаточно долгий срок». И под это даже продумывались соответствующие легенды. Просто раньше глава дома всегда был в курсе подобных мероприятий, по крайней мере, в общих чертах знал, для чего это, и вовсе не возражал. Поскольку иногда нужно было в интересах дома, чтобы люди затаились до поры и нанесли неожиданный удар в самый подходящий момент, У них даже был когда-то особо засекреченный уникальный специалист по тайным операциям и диверсиям, пока, как сказал ему заместитель, не погиб на одном из очередных подобных дел. В общем, ждем 2 месяца с момента их исчезновения, и если они не проявятся, или что-то не прояснится, тогда и будем принимать решение по кадровым перестановкам. А пока переключай на себя все дела, твои полномочия я подтвержу. Служба безопасности должна работать как часы, и в первую очередь переведи службу в усиленный режим. Не нравится мне эта ситуация. Принял решение глава дома, а еще он про себя подумал, что если заместитель не появится к тому времени, то, наверное, стоит взять за жабры его племянника. Возможно, что тот каким-то боком может быть причастен к этой истории, и что-то может проясниться. Заодно будет повод убрать его из возможных претендентов. Вот не нравился он ему чем-то и все. Глава 5. Уже с самого утра Алекс был занят насущными делами. Вначале он встретился на территории усадьбы с архитектором и по совместительству мастером камня. И как и ожидалось, быстро обо всем договорился, поскольку в общем и целом вкусы и предпочтения у них совпадали. Так что уже с завтрашнего дня подрядчик, с которым постоянно работал архитектор, уже планировал приступить к работе, удалять старую и местами отвалившуюся отделку и прочее. А тем временем, архитектор обещал подготовить эскизы, образцы материалов на согласование и сметы. Как и ожидалось, он как раз сейчас оказался свободен, и потому обрадовался даже очень срочной работе, тем более в любимом им стиле. После этого Алекс отправился в агентство по найму персонала, где и провел все время практически до обеда, просматривая анкеты и отбирая кандидатов. Там его и застал звонок от поверенного, и они договорились встретиться сразу после обеда. Тем более, что он подобрал уже практически всех требуемых людей, а если и кто потребуется дополнительно, то он уже знал, к кому обратиться. Так что в ближайшее время у него появится управляющий усадьбой, горничные и прочий персонал, а главное появится повар с помощниками, все как в солидных и серьезных домах, и не придется ему самому себе готовить кофе и завтраки, и тем более заказывать доставку. Во время обеда он прикидывал свои ближайшие действия и планы, и пока что посещение аномальной зоны, и тем более посещение здания портального перехода, к его сожалению, там не значились. И все это потому, что как раз прошлым вечером он пообщался с лордом Карвусом, более известным в узких кругах, как криминальный деятель Ворон. Тот и поведал Алексу, что после его отъезда в трущобах появилось несколько независимых групп достаточно серьезных людей, интересовавшихся им. Впрочем, вели они себя достаточно корректно, а когда всплыла информация об его отъезде, то и все вовсе успокоилось. А вот позднее уже и в аномальной зоне начались довольно странные и необычные события. Несколько раз неизвестные боевые группы при поддержке гранд-мастеров буквально перевернули вверх ногами и перетрясли всю аномальную зону. Похоже, что-то очень важное искали, а вот нашли или нет неизвестно, поскольку группы после этого исчезли, и затем уже снова все успокоилось. Алекс естественно знал, что не нашли, и точно знал, что явно не успокоились, а еще резонно предполагал, что они наверняка оставили профессиональных наблюдателей, и он не особо сомневался, что на его след они точно вышли. С другой стороны, пока что это все неприятно, но вовсе не критично. Придется ему и дальше продолжить заниматься текущими и перспективными мирными делами, в том числе и развитием бизнеса. Тем более, все равно, пока он не завершит необходимую ему часть проекта с дата-центрами, он не отправится в путешествие между мирами, а пока все завершится и заработает, этот вопрос, так или иначе, разрешится. Завершив свой обед, он отправился в расположенный неподалеку бизнес-центр, где и квартировало адвокатское бюро. С формальной и юридической точки зрения Лэрт Алекс, с продажей объектов все более-менее в порядке. Размеренно и монотонно начал рассказывать его поверенный, и по его виду пока было ничего не ясно, а эмоции свои он хорошо контролировал. Объекты документально оформлены в установленном порядке. Нет никаких задолженностей, залогов и обременений. Также получены заключения уважаемых аудиторских компаний, как по технической части, так и по бухгалтерской отчетности. То есть внешне все выглядит вполне неплохо и достаточно прозрачно. По этой части я подвоха не ожидаю. Но, видимо, есть что-то, что вас смущает, Лэрт Исаак, произнес Алекс. Все-таки он смог считать некие эмоции сомнений сквозь буквально непробиваемую маску опытного и матерого юриста. Да, вы правы, Лэрт Алекс, но все это лежит не совсем в правовой плоскости», – продолжил говорить поверенный. «Мы навели справки по своим неофициальным каналам. Их новый объект, как вы, возможно, уже знаете, практически закрывает и перекрывает потребности на Новом Орионе. Но главное, новый объект уже месяц как готов к эксплуатации, все разрешения на ввод получены. То есть, они намеренно не вводят его, чтобы дополнительно не ронять стоимость продажи», — с усмешкой проговорил Алекс, ожидавший чего-то подобного.